Глава 14. Взбегая по ступенькам, Георг на площадке между вторым и третьим этажом остановился и окружил себя сферой огня. Гордей клятвенно пообещал себе, что завтра же купит бронежилет и на операции выезжать будет только в нем. С лестницы они свернули в длинный коридор с бесконечными дверями учебных кабинетов. В поисковом блюдце больше не было надобности. Агенты отчетливо слышали монотонные пения, доносившиеся из конца коридора. Вряд ли в этот час проводили занятия по хоровому пению. Значит, в спортивном зале происходило что-то по меньшей мере странное. Знаком остановив Гордея, Коготь подошел к дверям, медленно приоткрыл створку и заглянул в щель. В следующий момент изнутри лупанул заряд из изумрудной энергии. Георгий отлетел к противоположной стене. Его защитный кокон прошил в ней дырищу, из которой вывалилась туча мелкой пыли. Или от нее, или от неожиданности, Гордей мощно чихнул, прямо до слез в глазах. «Будь здоров!» «Спасибо», — воспитанно ответил Гордей, подняв взгляд и увидев в распахнутых дверях физрука. Вернее, физручку, или физрулю. Строгую женщину за 40 в спортивном костюме и с непременным свистком на шее. Причем свистком крайне безвкусным. Из белого пластика с прозрачным зеленым камнем. Но Гордей-то знал, что этот камешек уж точно не был стекляшкой. «Почему не постучались?» Гордей поглядел на пролом. Коготь не торопился появляться и представляться. А одному ему с ведьмой, легко швырнувшей шефа службы как котенка, точно не справится. «Да мы, это, из группы здоровья», — решил потянуть время Гордей. «Ага, сразу видно, что за здоровьем пришел». Физруля покосилась на объятое молниями запястье Гордея. Она обернулась и прокричала в проем двери. «Девочки, у нас гости!» Из зала раздался переливчатый женский смех. От проявления девичьей радости по спине Гордея пробежали мурашки. «Да ладно, какие там гости? Я же вижу, что не вовремя зашел. Приду завтра мячик попинать». Гордей начал потихоньку пятиться назад. Тренерша поднесла свисток к губам и резко свистнула. «Куда? А ну быстро в зал!» «Бегу, бегу!» И Гордей побежал, но в обратную от зала сторону. Правая рука тетки в спортивном костюме вдруг резко удлинилась. Высунувшаяся из рукава предплечье позеленела, а кожа на нем стала больше напоминать молодую древесную кору. Пальцами-ветвями она обхватила Гордея за шею, но тот сдаваться без боя был не намерен, поэтому долбанул ведьму по руке электрическим зарядом. Однако ведьма лишь поморщилась и с силой дернула Гордея назад. Он почувствовал, как его ноги отрываются от пола, и полетел в зал, как безвольная тряпичная кукла. Кубарем прокатившись по полу, он встал и закашлялся, держась за горло. Потом огляделся. Он оказался в обычном школьном спортивном зале. Пол с разметкой, скамеечки вдоль стен, пара подвешенных к потолку канатов, да притаившийся в углу козел. «Ну все, зараза! Считай, что напросилась!» Тон Гордея резко изменился. «Привет, девчонки!» Помимо спортивного инвентаря, в зале было еще несколько предметов интерьера, а именно 6 страняшек с забранными в длинные хвосты волосами, в обтягивающих шортиках, высоких гетрах и шаловливых майках-растрепайках. Натуральная волейбольная команда, причем команда взрослая, видимо, тренирующаяся в школе по вечерам. Девчонкам явно было за 20-25. Соревнования по женскому волейболу Гордей обожал. Он вообще не понимал, как можно предпочитать смотреть на потных мужиков, гоняющих по полю один мячик, а не на грациозных ланей, в прыжке вытягивающихся в струнку возле сетки. Так, отставить эротические мечтания. А сетка-то где? Вместо нее в центральном круге был установлен постамент, собранный из свитых, перевитых друг с другом толстых ветвей. На постаменте лежал грубо обтесанный камень, весь в бурых разводах. На его поверхности поблескивала какая-то безделушка. Гордей вытянул шею, чтобы разглядеть ее получше. «Нас ужина выгадаете? Могу вам сказать, что даром теряете время. И порекомендовать отличную службу онлайн-знакомств. Да что там, готов пригласить на свидание любую. А чтобы никому не было обидно, давайте установим очередь. Вас же 6. Ну и замечательно. Как раз с понедельника по субботу. А в воскресенье...» Сказать, что ему все-таки необходим отдых раз в неделю от женского внимания, Гордей не успел. «Я тут крысу из легиона поймала», — перебила Гордея тренер. «Взять его, девочки». Растерянность на лицах волейболисток сменилась хищными улыбками. Они стали похожи на стаю кошечек, в клетку к которым закинули перепуганного мышонка. Как по мановению волшебной палочки, у каждой в руках появился мяч. «Волейбол?» Гордей расстегнул пиджак. «А что, вариант. Когда-то я неплохо играл». Одна из девушек подкинула мяч в воздух и с мощным «ух!» отправила подачу. Прямо в живот Гордею. Попадание спортивного снаряда, летящего со скоростью под 100 км/ч, само по себе нежным поглаживанием не назовешь. Но девочки однозначно и магией баловались. Гордея после попадания отшвырнула 10 метров. Прокатившись спиной по гладкому полу, он с трудом поднялся и покачал указательным пальцем. «Я с девушками не дерусь!» Следующий мяч прилетел ему прямо в голову. Искры из глаз, мордой в пол. «Неплохо, девчата, неплохо», — похвалила своих воспитанниц тренер. «Будет знать, как ритуалы срывать. Всю накопленную ману пришлось в удар по двери вложить». «Ага, значит, когти унесло не от одной магической оплеухи, которую ему мадам со свистком отвесила. Вся команда целиком постаралась. Энергия, которую волейболистки в кругу копили на свой загадочный ритуал, пришлось на шефа безопасности потратить. Ура, ура! Злобные ведьмы остановлены, мир спасен. Вот только какой ценой? Коготь на сцене и не думает появляться. А из Гордея сейчас отбивную сделают. Милые дамы, вы все-таки вынуждаете меня!» Бам, бам, бам! Ответом Гордею было сразу 3 мяча. Костюм изорван в хлам, лицо — маска на Хэллоуин. «Да ну этих дурных баб, к черту! Сами напросились!» Следующий мяч Гордей заморозил прямо в полете, а потом стеганул по нему плеткой. Мячик красиво разлетелся на заиндевевшие осколки. «Ого, у него молния, редкость!» — пронеслось по девичьим рядам. Гордею захотелось встать в позу «да, я такой», но, памятуя о коварстве ведьм, делать он этого не стал. «Ай!» — взвизгнула одна из ведьмочек, получившая по попе плетью молнией. Гордея ожидал дополнительный бонус. Синтетическая ткань шортиков от прикосновения электрического разряда съежилась и пошла дырами, оголив ягодицы девушки. «Эй!» — уже возмущенно крикнула она. «Не так я себе представлял ролевые игры с плеткой, но вы мне не оставляете выбора!» Гордей никогда и представить себе не мог, что магический поединок с ведьмами может быть настолько увлекательным. Он стегал девчонок, те вереща закрывали руками всякие оголенные места и носились по залу, как угорелые. Гордей убедился, что мысли материальны. Хотел стрип-клуб вместо дуэли с ведьмами? Пожалуйста. Магический ранг у девчонок был явно пониже, чем у него. Слабенькие защитные сферы, которые они выставляли, с хлопком лопались под ударами электрического бича. «Ну все, поиграли и хватит». Главная ведьма до этого момента стояла в сторонке, чтобы пронаблюдать, как ее команда справится с агентом службы. Убедившись, что никак, она решила вмешаться в процесс избиения подопечных. И для нее у Гордея был припасен сюрприз. Рука метнулась в карман за веером, и... он не успел. Тренерша выкинула сжатые в замок руки вперед, и в Гордея полетел мяч. Нет, мячище. Клубок переливающейся изумрудной энергии врезался в Гордея. Тот отлетел назад и спиной врезался в шведскую стенку, проломив перекладины. Гордей отчетливо слышал хруст и у себя в боку. Похоже, его ребра тоже не вынесли столь сурового испытания. «Сейчас мы добьем этого легионерского выкормыша, а потом продолжим ритуал». Кисти физрули ярко засветились. Стараясь дышать через раз из-за боли в ребрах, Гордей сполз на пол, выхватывая веер. «Ну все, ведьма, сейчас с тобой поговорит равный по силе противник». «Это что, подарок?» — криво улыбнулась главная ведьма. Гордей взмахнул веером и приказал «Огонь!». В ответ он лишь почувствовал слабый ментальный зевок. Борею явно было лень пробуждаться. «Давай же, ну давай!» — замахал Гордей веером. Однако единственный эффект, который он смог вызвать, это лишь смех девиц и их предводительницы. Входным дверям в спортзал сегодня и так досталось. Но от нового удара снаружи их вообще снесло с петель. На пороге возник сущий демон с красной светящейся кожей, по которой змеились ярко-оранжевые прожилки. Волосы у существа стояли дыбом и шевелились, как языки пламени. Окружала его ослепительно-желтая аура. Когда в правой руке существа еще и огненный меч появился, Нервы у волейбольной команды «Ведьмочка» не выдержали. С перепуганными визгами девчонки заметались по залу. Гордей чуть было сам не последовал их примеру, но вовремя узнал сутенерский дымящийся пиджак, в который демон был одет. «Георг, не трогай их! Они просто дур молодые!» При мысли о том, что озверевший и почему-то горящий коготь сейчас начнет своим мечом шинковать очаровательных и случайно оступившихся ведьм, Гордей пришел в ужас. Но Георг оказался настоящим джентльменом. «Бегите!» Он пинком добил одну из створок, все еще каким-то чудом висевшую на петле, и указал мечом наружу. «Бегом отсюда!» Его голос грохотал и отражался от стен спортзала, грозя разорвать барабанные перепонки в клочки. Команда «Ведьмочка» не стала испытывать судьбу и решила покинуть поле боя. Но не в полном составе. Тренерша осталась стоять, как стояла, только повернулась к Георгу лицом. «Ага, за мной решили прислать самого когтя. Польщена!» Ведьма слегка наклонила голову. Может быть, ей и в самом деле польстило внимание шефа службы, но бросаться к нему в объятия она не собиралась. Атакующие заклинания так и клубились вокруг ее кистей. Воспользовавшись тем, что внимание ведьмы переключилось на когтя, Гордей, упершись ногами в пол и придерживаясь за остатки шведской стенки, встал и снова взмахнул веером. Духу артефакта и на этот раз активизироваться было явно лень. Тренерша вложила в заклинание все, что имела. Всю энергию до последней капли. Слишком быстрого оттока маны не выдержал даже изумруд в ее свистке. Благородный камень потускнел, почернел и осыпался на пол черным пеплом. Разность в классах между ведьмой и когтем заметил даже неискушенный в магических поединках Гордей. Несмотря на то, что ведьма выдала весь свой максимум, выброшенный ею зеленый шар энергии врезался в защитную сферу Георга и растекся по ней призрачной пеленой. Когтю пришлось лишь шире расставить ноги и наклонить корпус, чтобы удержать равновесие. Но ведьма, трезво оценившая свои шансы в бою с Георгием, и не пыталась пробить его защиту. Она хотела выиграть немного времени. Тренерша подобралась и, как кошка, прыгнула с места к установленному в центральном круге пьедесталу из свитых ветвей. Превозмогая боль в переломанных ребрах, Гордей замахал веером. «Ну, дуй уже! Она же над нами издевалась!» Обратился он к жившему в артефакте строптивому духу и тут же почувствовал гневный отклик. Похоже, Борей страдал от избытка самолюбия и терпеть не мог насмешек. В очередной раз Гордей взмахнул веером и вызвал настоящую бурю. Ведьму прямо в полете сдуло, как букашку. Порыв также опрокинул ветви, и лежавшая на них блестящая побрякушка покатилась по полу. Ведьма бросила затравленный взгляд на когтя, потом, как дикая лань, скакнула к небольшому окошку под потолком, вышибла его и выпрыгнула наружу. Коготь собрался прыгнуть за ней, однако в этот момент его кто-то решил атаковать с тыла. «Убегайте, Тамара Аркадьевна! Сдохни, бесова тварь!» Появившийся в проеме дед-толстячок в серой форме замолотил Георга лопаткой для снега. Коготь и не думал отбиваться. Наоборот, он отскочил от деда, чтобы не спалить того своей огненной аурой. Дед же шел в бой с самыми серьезными намерениями. И остановился лишь тогда, когда после очередного удара в его руках остался оплавленный черенок. Старую гвардию, конечно, не запугать, но надо же иметь хоть минимальное чувство самосохранения. Гордей поразился самоотверженности деда, а коготь плеснул в лицо ночному сторожу какое-то зелье из бутылки. Дед обмяк, грохнулся на пол, свернулся калачиком и захрапел. «За мной!» — рыкнул коготь, одним махом оказавшись на подоконнике. «А я как?» Совершать прыжки вверх на 3 метра Гордей еще не был способен. Вернее, думал, что не способен. Когда коготь исчез из вида, Гордей прыгнул и буквально кончиками пальцев зацепился за раму, слегка подтянулся и выбросил свое тело в проем. Он так преданно кинулся за Георгием, что забыл, что баталия проходила на 3-м этаже здания. Неизвестно, смог бы он пережить падение, если бы его, как маленького ребенка, не подхватил на руки коготь. «Где эта сволочь?» — спросил Гордей. Коготь молча указал на ночное небо, по которому проносился женский силуэт верхом на метле. «Догнать! Чего стоишь? Вызывай перехватчиков!» — заорал Гордей, болезненно морщась и держась за бок. Коготь как-то разом остыл. Кожа больше не излучала адский свет, пропал исходивший от него жар, да и в размерах как будто бы уменьшился. а демоническая ипостась напоминала лишь пиджак с прожженными прорехами. «Ребра?» «Да», — признался Гордей. «Почему не выпил эликсир? Такие вещи в бою ты должен делать на автомате», — отчитал его коготь. Стараясь вспомнить, где в батарее бутылочек находятся нужные, и не перепутать, Гордей достал флакончик и выпил его залпом. Отлегло. Вряд ли, конечно, ребра мгновенно срослись, но пронизывающая бок боль ушла буквально за секунду. Почувствовав себя лучше, Гордей вспомнил и про основной состав ведьмочек. «А девки где?» Георг кивнул на продирающихся сквозь живую изгородь полуголых спортсменок. «Так чего же мы стоим?» Гордей рванул за волейболистками, а коготь блинкнул и опередил его сразу шагов на 10. Когда они подбежали к кустам изгороди, из них раздался перепуганный многоголосый девичий крик. Кричали девчата так же отчаянно и громко, как и при виде огненного демона, но дружно смолкли, когда за кустами полыхнула бледная вспышка. Еще несколько шагов, и Гордей, проломившись сквозь ветки, оказался на тротуаре. Какой-то хам загнал огромный розовый сабурбан прямо на дорожку для пешеходов. Позади джипа происходила шумная возня. Вы чего творите?» Возмутился Гордей, обойдя сабурбан и обнаружив двух пареньков, сноровисто закидывавших волейболисток в багажник. Девушки были явно чем-то оглушены. Пареньки же, укладывающие девчонок штабелями, выглядели очень живописно. Скорее всего, изначально они были близнецами. Однако парни сделали все, чтобы быть друг на друга совсем не похожими. У одного, поднятые в хохолок волосы, были выкрашены в желтый цвет. У другого прическа была до плеч, и цвет имела пурпурный. Желтоволосый был одет в майку, лямки которой свисали почти что до пупа, и в шорты до колен. Его брат вырядился в шелковую рубаху с рисунками попугаев. «Какие-то проблемы?» Любитель птичек небрежно закинул ведьмочку в багажник и повернулся к Гордею. «Это наши девки, и мы их гоняем. Были ваши, стали...» Второй брат осекся за спиной Гордея, увидев когтя. Георг решил время даром на разговоры не тратить. Он снова начал превращаться в демона огня. «Коготь, стой!» — перепуганно вскрикнул братец в маечке. «У нас на них официальный заказ от Легиона. Все по правилам!» Однако Георгий продолжил разгораться. «Это когда вы по правилам играли?» — пробасил он. «Не спорю, в прошлом между нами были... недоразумения. Но сейчас у нас на самом деле есть заказ». «Правда, правда, правда», — вторил ему брат, почти близнец. Коготь потух. Потом достал телефон и позвонил Марии. Попросив ее вызвать группу зачистки в школу, он поинтересовался. Отдавал ли Легион заказ на устранение ведьминого круга кому-нибудь еще? Выслушав ее ответ, Георгий помрачнел. «Что, убедился? Убедился, да?» Осмелев, загалдели разноцветные братья. «Чтобы через минуту я вас не видел», — не стал вдаваться в подробности Георгий. «Окей, босс, ясно, босс, скоро вы нас не увидите». Парнишки заторопились и, покидав оглушенных девчонок в багажник, уселись в машину. «Аста ла виста, лузеры!» Высунулся в окно желтоволосый и показал на прощание неприличный жест. «И мы их просто так отпустим?» «Да, вопросов к шизам нет», — ответил коготь. «К шизам? Это вообще что за клоуны были?» «Наши конкуренты. Братья Шин и Бин. И себя они называют охотниками за скальпами. Легион не должен был выдавать вторую лицензию. Нас банально подставили, оставив без награды и...» «Но я бы так насчет награды и трофеев не переживал. Да, машину они зачетную девчулями забили, но красивых девочек много, а вот такие штуки...» Гордей достал из кармана кусок золота, украшенный изумрудом, рубином и сапфиром. «Я думаю, еще поискать надо». «Ты где это взял?» «С пол подобрал. Волейболисточки вместе со своей тренершей над ним как раз и колдовали. Эта цацка на пол упала во время нашего с тобой доблестного боя. Я думаю, а чего ей там такой красивой пылиться? Вот, подобрал. Как считаешь, что-то ценное?»